Глава 5. У каждого из нас есть интересное снадобье, способное либо дать сил даже в самой трудной ситуации, либо превратить жизнь в ад. Это наша память. В ней мы другие, более молодые и менее опытные. Казалось бы, очевидно, что силы нам дают хорошие воспоминания, а плохие эти силы отнимают. Но вот какая незадача. Светлые образы прошлого могут стать самым безжалостным палачом, а боль от потери – долгие годы придавать сил. Так в чем тогда секрет воспоминаний? Пожалуй, в том, что фотоальбом нужно смотреть далеко не каждый день, иначе прошлое заменит собой настоящее. Кот внимательно посмотрел на шамана, в свете свечей сосредоточенно читающего древний манускрипт. «Ты ничего не чувствуешь? Мне кажется, у двери кто-то есть». «Чувствую. Какая-то странная энергетика. Неживая». Александр не спеша убрал книгу и достал из ящика стола простенькое на вид алюминиевое кольцо с гравировкой из рун и надел его на палец. Кольцо засветилось силой и погасло, лишь изредка грозно помаргивая. Увидев, что друг приготовился к бою, кот удивленно хмыкнул и тоже пошел встречать неизвестных гостей. Молодой, крепкий мужчина в камуфляжной форме нерешительно стоял на лестничной площадке перед квартирой шамана. Он уже собирался уходить, когда дверь перед ним распахнулась, и на пороге появился Александр. Несколько секунд мужчины внимательно смотрели друг на друга, затем шаман произнес: «Проходите». И, сделав шаг назад, указал рукой вглубь прихожей. Но едва только гость переступил порог, как тут же встретился взглядом с очень крупным котом, довольно необычного черно-рыжего окраса, бесцеремонно смотрящим на посетителя. «Извините за столь поздний визит», — смущенно проговорил гость. «Днем прийти я не могу, занят», — виновато развел он руками. «Вампир», — практически одновременно поняли и Александр, и кот. «Надевайте тапочки и проходите». Шаман указал рукой сначала на тапочки у стены, а потом на дверь в конце коридора. Гость посмотрел на предложенную обувь, грустно улыбнулся и покачал головой. «Извините, я не могу их надеть». «Почему же?» Сразу внутренне напрягся шаман, хоть и совсем не чувствовал от гостя угрозы. «Вы Александр?» Вопросом на вопрос ответил посетитель и, получив утвердительный кивок, пояснил: «Значит, вы уже поняли, кто я. Поэтому я и не могу надеть тапочки с освещенным бисером. И дайте команду коту не нападать, он только зря погибнет. А ведь я пришел с миром». Кот демонстративно отступил на несколько шагов назад, но следить за вампиром не перестал. «Ну, тогда просто проходите». Шаман еще раз махнул рукой в сторону комнаты. Когда мужчины расположились в креслах, а кот на своем месте на диване, Александр начал разговор. «Расскажите, пожалуйста, кто вы и что привело ко мне?» «Я вампир. Я пришел, чтобы страж миров меня убил». «Извините, но я не Ван Хельсинг», — покачал головой шаман. «Да ты на Баффи не похож», — влез со своими мыслями кот. «Давайте начнем сначала. Как вас зовут? Почему хотите смерти?» — повторил Александр. Гость растерянно уставился на него. «А разве того, что я вампир, недостаточно?» «Смотря для чего. Для того, чтобы я захотел вас убить, этого явно мало. На Земле помимо человеческой расы обитает около сотни других разумных рас. И хоть зачастую одни поедают других, без причины друг друга никто не убивает. Разве только люди. Расскажите, что у вас случилось?» Гость в это время задумчиво рассматривал обстановку комнаты и барабанил пальцами по столешнице. Маски, часы и тотемные животные его совсем не заинтересовали. А вот висящий на стене двуручный меч он рассмотрел крайне внимательно. «Вы воевали этим мечом?» Не столько спросил, сколько констатировал факт вампир, с явным уважением рассматривая длинный, почти в человеческий рост клинок, шириной около 10 сантиметров и полуметровой рукоятью, обтянутой черной кожей. «Может быть, просто храню как украшение?» Шаман понял, что именно эта тема способна растворить лед недоверия у странного визитера, и постарался поддержать разговор. «Нет», – задумчиво протянул вампир, – «он не под стеклом, значит, не украшение. И чист, значит, вы за ним следите. А так относятся только к оружию, которое стало продолжением души, ее частью. Гонщики так следят за машинами, плотники – за топорами, а воины – за оружием». «Владимир», – протянул руку для знакомства шаману гость. Мужчины обменялись крепким рукопожатием, и Владимир начал рассказывать свою историю. Вначале он устремил взгляд на пол, пряча глаза от слушателей, но по мере продвижения рассказа, к концу уже попеременно смотрел то на шамана, то на кота, чувствуя в последнем равного собеседника. «Я боевой офицер, и даже сейчас, по прошествии 32 лет, остаюсь им. В тот жаркий майский день я, списанный по ранению, впервые в жизни оказался в этом городе. Это была единственная пересадка по пути домой и первый мирный город за последние несколько лет. Мне никогда не забыть это щемящее чувство восторга от мирного неба и чистого воздуха. Не забыть, как пахла полынь у киоска с сигаретами. Да и сами сигареты были вкуснейшими из тех, что мне когда-либо доводилось курить. До поезда, что шел в мой город, было в запасе около суток, и я решил проспать всю ночь на лавке в здании вокзала. Но получилось все совсем по-другому. Посреди ночи меня разбудили крики с улицы. Прислушавшись, я понял, какая-то девчонка отбивалась от хулиганов, аккурат за тем самым табачным ларьком. Меньше чем через минуту я был уже на месте, где действительно несколько парней окружили девчонку. Для меня, еще несколько дней назад топтавшего песок афгана, разделаться с несколькими оборзевшими щенками, да еще и говорящими с характерным горным акцентом, было совсем несложно. Удар под дых в лицо, снизу вверх, и первый лежит в траве. Перехватываю руку второму, залом, несколько ударов коленом. И пустота. Меня так мастерски вырубили со спины, что я даже удар ножом не почувствовал. Это сейчас я знаю, что та самая девчонка и организовала весь спектакль с нападением. И парней она подговорила, именно восточной внешности, чтобы я быстрее сорвался. Думаю, пообещала им немало денег. И вырубила меня тоже она сама. И ножом почикала, уверен, тоже лично. А тогда? Тогда, по ее словам, она меня уволокла к себе через весь город. Несколько суток выхаживала, и когда поняла, что раны смертельные, укусила. И тем спасла. Бред? Бред. А я в этот бред 30 лет верил. В общем, попасть домой мне так и не довелось. Ольга, так звали эту девчонку, сделала меня тем, кто я есть. Она сдерживала мой голод, мое отчаяние, мою злость. Она научила меня всему, что умела сама. Двигаться как люди, чтобы не выдавать себя раньше времени. Управлять своей силой. Пользоваться новыми возможностями. И в итоге примирила меня с моей судьбой. Она стала для меня всем. Другом, женой, любовницей и наставником. Она стала смыслом и сутью моей жизни. Чтобы добыть кровь, нам приходилось ловить собак. Ольга говорила, что так питается уже 3 года. С тех пор, как стала вампиром. Мне было больно видеть, с каким отвращением она прокусывает псам шеи. И как морщится от вонючей, густой крови этих дворняг. Помимо этого, нам постоянно были нужны деньги на одежду, квартиру, мебель и прочую имитацию жизни, чтобы не вызывать подозрения соседей. По ночам мне приходилось разгружать вагоны, но на собачьей крови выносливость вампира не выше, чем у обычного человека. Однажды я со злости ляпнул, что если бы мне сейчас попались те, кто пырнул меня ножом в ту роковую ночь, то пустил бы их на пропитание, не задумываясь, вместе с четками и бородками. Оля за эту мысль зацепилась, и через пару дней уговоров глубокой ночью мы пошли охотиться на бандитов. Конечно же, тех парней мы не встретили, а убивать ради пропитания мелких карманников и хулиганов Я не захотел. Принципиально. Но на третью ночь удача улыбнулась нам, и мы встретили вооруженного грабителя. Так я впервые попробовал человеческую кровь. Она была гораздо вкуснее и питательнее собачьей. Казалось, я потерял счет времени, и если бы не любимая, так бы и встретил рассвет, смакуя этого несчастного. Запаса сил хватало почти на неделю. Мы стали охотиться по выходным и исключительно в криминогенных районах. Жертв выбирали среди бандитов и грабителей. Ольга всегда поддерживала меня и никогда не спорила. Она аккуратно подталкивала меня к нужным мыслям, а потом радостно выслушивала их и соглашалась. О, как я был горд, что моя жена поддерживает любую мою идею, хотя на самом деле сам уже давно был ее послушной марионеткой. Вскоре рухнул союз, и в городе начался разгул криминала. Мы с любимой стали охотиться раз в несколько дней. Тогда-то Ольга и предложила выбирать жертв по-другому. Ее знакомый журналист, влюбленный в нее еще со студенческой скамьи, перешел работать в отдел криминальной хроники местной газеты и периодически подкидывал нам досье на самых примечательных граждан этого города. Бандитов, взяточников, торговцев оружием, наркотиками и прочую человеческую грязь. Мы их просто убивали и пили, без издевательств и нотаций. Я 30 лет чистил этот город от самых страшных монстров и при этом считал себя и Олю героями, честью и совестью города. А оказалось, что мы были самыми кровавыми монстрами последних лет. Но я искренне верил, что нашими стараниями в городе становится все меньше и меньше человеческого мусора. Я и не знал, что я был лишь палачом. В миллионном городе смерть 5-6 человек в месяц незаметна, думал я. И поэтому оставлял в шеях жертв одинаковую рану от десантного ножа. Надеялся этим напугать других людей. Тех, кто решил жить нечестно и заодно прятал след укуса. Владимир замолчал и опять уставился в пол, сжав пальцы в замок до хруста. Выждав пару минут, Александр поинтересовался. «Вы стали чистильщиком. Что же вам еще не нравится? Это вовсе не ново». «Я стал тварью, злой и кровожадной тварью», – выпалил вампир, затем поднял на шамана потухший взгляд. «Дослушайте, пожалуйста, раз уж вам было так интересно мое желание умереть». 2 дня назад Оля принесла досье на очередной корм. Это был мент, взяточник и насильник. Очередная грязь и не более того. Но я его узнал. Мы с ним пересекались еще в Афгане, и он был честным солдатом, каких во все времена немало. Я засомневался. Но любимая убедила, что время меняет всех. Ты знаешь, шаман, что такое боевое братство? Знаешь. Я предал его. Предал братство. Я напал на того, кто воевал со мной бок о бок. Удар получился смазанным, а выпить я его не смог, только тяжело ранил. Ольга охраняла периметр, и мы с этим человеком оказались глазу на глаз. Он меня узнал, предложил откровенный разговор, и я сразу согласился. Он рассказал мне немало, а от предложенного бессмертия отказался. Все мои сомнения и несостыковки в словах любимой, на которые я прежде не сильно обращал внимания, как недостающие фрагменты пазла легли в рассказ умирающего следака. Устроив дома разгром, круша и ломая все подряд, я искал хоть что-то, чтобы опровергло его слова. И в одной из тумбочек, в потайном ящике, нашел то, что даже не ожидал найти. Фотографию моей любимой в обнимку с 3 детьми. Мило, не правда ли? Только это фото было еще довоенное. Я говорю сейчас не про афганскую войну, а про отечественную. На черно-белом снимке стояла дата. Март 1940 года. Моей любимой вовсе не 50 лет, как она говорила, а больше 100. Значит, ее рассказ о том, что ее укусили за 3 года до меня – ложь. Как и все остальное. А догадки следака верны? Когда я стал требовать у Ольги объяснений, я узнал, что ей действительно более 100 лет. А эти дети на фото – ее дочери и сын. Их уже давно нет в живых, остались только внуки. Но какой тогда влюбленный сокурсник столько лет передавал нам эти досье? А никакой. Мы были просто высококлассными и неуловимыми киллерами, которые убивали по заказу мафии. Следователь перед смертью мне рассказал, что киллер по кличке Десантник считается самым дорогим и эффективным в городе. И за каждый заказ бандиты платили очень приличную сумму. Оленька сказала, что перечисляла эти деньги внукам, а те были уверены, что получают их из-за границы со счета покойной бабушки. Шаман, я всю жизнь убивал невиновных, вдумайся. Самыми кровавыми монстрами этого города были я и моя любимая. Я бил ее и плакал. Бил и плакал. А она кричала, что я тряпка и идиот. И рассказывала, как подстроила нападение на меня. Как воспитала из меня послушную куклу. Кричала мне в лицо, как ее до сих пор тошнит от воспоминаний о собачьей крови, которую она и не пила-то до меня никогда. Она просто делала все, чтобы я чувствовал себя виноватым и старался искупить вину. А потом втихаря убивала ночных гуляк, потому что не привыкла довольствоваться вторым сортом ни в чем. Наша жизнь оказалась пропитана ложью, а она все смеялась сквозь слезы и рассказывала, как сделала из меня свое оружие, и утверждала, что сейчас я успокоюсь и буду на коленях просить у нее прощения. Но это был край, черта, точка невозврата. Шаман, я убил свою Олю. Убил свою любовь. Мужчина посмотрел на Александра полным безумия взглядом. И поэтому прошу смерти. Я не смогу жить дальше, каждую минуту осознавая, что я убил столько невиновных людей. И не смогу забыть, как оборвал жизнь той, которая мне дороже самой жизни. Надеюсь, на том свете она меня простит. Владимир смотрел с мольбой на шамана. А шаман беспристрастно глядел в одну точку, будто бы сквозь него. «Ты не сможешь с ней встретиться», — наконец глухо проговорил Александр. «Увы, это невозможно. Как бы объяснить проще. Человек состоит из трех частей. Первая — это тело. Вторая — это дух, то есть сила и энергия человека. И третья — это душа, сюр. И они всегда должны быть в гармонии. С гибелью одной части разрушаются связи с остальными. Ты – вампир. Твое тело умерло в ту ночь, как и душа. Осталась лишь их имитация, которую поддерживает от разрушения твоя сила. Но и ее ты черпаешь из чужой крови. Если тебя убить, то ты просто исчезнешь. В нижний мир уходит сюр, а у вампиров ее нет. Извини. Александр посмотрел на собеседника. Тот выглядел очень жалко. Сгорбленная спина, опущенные плечи и потерянный взгляд мгновенно состарили Владимира. И вместо молодого парня, что час назад пришел просить о смерти, сейчас в кресле сидел глубокий старик, которого на земле уже ничто не держало. «Тогда сотри меня!» Вампир тоже непроизвольно перешел на «ты». «Иначе я не смогу себя больше сдерживать. А убить себя сам я не могу. Инстинкты зверя слишком сильны. Сотри меня, шаман, иначе мы с тобой создадим страшного монстра. Дай мне слово, что остановишь меня». «Остановлю. Утром я введу тебя в транс, и ты встретишь свой последний рассвет», — не глядя на собеседника, ответил шаман. «Слово крестоносца». Сквозь открытое окно в комнату врывался шум большого города. Рев моторов и вой сирен с проезжей улицы сочетался с детскими криками со спортивного городка. А лязганье трамвая периодически заглушало спор двух соседей из-за парковочного места во дворе. Когда на минуту все затихало, то легкий ветерок доносил шелест листвы и воробьиный гомон от березы, что росла под окном. Этот же ветерок слегка тревожил кучку пепла на старом, выцветшем камуфляже, что лежало на балконе у шамана. «Вечером напомни устроить грозу», — попросил у кота Александр. «Хочу его развеять по ветру». «Хорошо», — подумал ответ кот. «А можно вопрос?» «Давай». «Почему тогда, когда меня застрелил соратник, ты, человек из другого мира, спас меня и помог спасти девчушку. Почему потом потратил столько сил, чтобы переместить мою душу в тело ворона, а после в кота? От напряжения кот непроизвольно бил хвостом по дивану. Шаман задумался, отхлебнул из кружки смородиновый чай и негромко ответил. «Я помогал, потому что ты спас девочку, не нападая, а защищая. В хаосе революции, когда каждый был сам за себя, ты, комиссар, остался человеком, не оскотинился. Ведь ты понимал, что цена спасения девчонки – твоя жизнь. Я помню твои мысли, странник. А ворон на тот момент был единственным подходящим вариантом во всем графском доме». «Помнишь? А я уже стал забывать ту жизнь, господин поручик», — грустно подумал кот, а потом, принужденно рассмеявшись, добавил. «Ты, Анечке своей, расскажи, что я хоть и пушистый, но все же большевик, а то она меня из-за мохнатых ушей махновцем навеличивает».